Глава 16. Ближе к вечеру, утюжа тротуары, Нейт заметил маленькую лавку, которая была открыта, и вошел в надежде купить пиво. Ничего, кроме банки пива, ну, может быть, двух. Он один на краю света, и ему не с кем было встретить Рождество. Нейта накрывала волна одиночества и тоски. Он начинал катиться вниз. Жалость к самому себе захлестывала его. Он окинул взглядом ряды бутылок. Разнообразные сорта виски, джина, водки выстроились, словно хорошенькие маленькие солдатики в ярких мундирчиках. Во рту у него вдруг пересохло, и он, закрыв глаза, вынужден был ухватиться за прилавок, чтобы не упасть. Гримаса боли перекосила его лицо при воспоминании о Серхио, Джоше и бывших женах, обо всех, кому он доставлял своими срывами столько страданий. Он был близок к обмороку, когда коротышка за прилавком что-то сказал, явно обращаясь к нему. Нейт сердито взглянул на него, прикусил губу и указал рукой на водку. Две бутылки — 8 реалов. Каждый новый его срыв отличался от предыдущих. Некоторые начинались постепенно. Стаканчик здесь, рюмочка там, щель размывалась все шире, и, наконец, дамбу прорывал набравший силу поток. Однажды он сам при последнем проблеске сознания приехал в центр детоксикации. Бывали случаи, когда Нейт просыпался привязанный к кровати с иглой капельницы, воткнутой в вену, ничего не понимая. Последний раз горничная мотеля нашла его в номере, за который он платил $30 в день, в коматозном состоянии. Схватив бумажный пакет, Нейт устремился в отель, старательно обходя группу потных мальчишек, гонявших мяч на тротуаре. «Какие дети счастливые!» — подумал он. «Никаких забот, никакого багажа. Сегодня игры, завтра игры». До наступления темноты оставался час, и Крумба постепенно оживала. Открывались уличные кафе и бары. На проезжей части появилось несколько автомобилей. Войдя в вестибюль отеля, Нейт услышал звуки оркестра, игравшего на площадке возле бассейна, и на секунду ощутил искушение посидеть за столиком и послушать хоть одну песню. Но он быстро подавил это желание и направился к себе в комнату, запер дверь и наполнил льдом высокий пластиковый стакан. Поставив бутылки рядом, он откупорил одну из них, медленно налил водку поверх льда и стал пить стакан за стаканом, пока бутылка не опустела. Живи ждал торговца запчастями. Тот пришел только в 8. Солнце стояло высоко, облаков не было, жара как в пекле. Масляного насоса у торговца не оказалось, по крайней мере такого, который подходил бы для дизельного мотора. Продавец сделал 2 звонка, и Живи рванул на своем ревущем пикапе на окраину Корумбы, где судоторговец держал ремонтную мастерскую, двор которой был завален останками дюжины покореженных кораблей. В цехе по ремонту моторов парень, ведавший запчастями, показал Живи далеко не новый масляный насос, завернутый в грязную ветошь. Живи с радостью отвалил за него 20 реалов и покатил к реке, где припарковался у самой кромки воды. Санта-Лаура была на месте. Живи с удовлетворением отметил, что Уэлли уже прибыл. Это был матрос-новичок, не достигший и 18 лет. Он, однако, уверял, что умеет готовить, водить судно, мыть и чистить его, а также выполнять любые другие работы. Живи понимал, что мальчишка врет, но подобная бравада была обычна для парней, которые ищут работу на реке. «Ты не видел мистера О'Рейли?» — поинтересовался Живи. «Американца?» — переспросил Оэли. «Да, американца». «Нет, в глаза не видел». Рыбак в деревянной лодке что-то крикнул Живи, но тот был занят другими делами. По опасно прогибающимся мосткам он перешел на борт судна, в глубине которого снова слышался стук молотка. Обнаженный по пояс, потный, угрюмый механик, скрючившись в три погибели, сражался с мотором. Машинное отделение представляло собой настоящую душегубку. Живи вручил механику насос, который тот ощупал короткими пальцами-обрубками. На судне был установлен пятицилиндровый двигатель с насосом внизу картера, располагавшегося непосредственно под кромкой скрипучего настила. Механик пожал плечами, словно покупка Живи могла сработать лишь в случае, если произойдет чудо. Потом медленно опустился на колени и, перевалив живот через коллектор, низко склонился над краем, после чего рявкнул что-то нечленораздельное. Но Живи понял и передал ему разводной ключ. Новый насос с трудом входил на место старого, и уже через минуту рубашку и шорты Живи можно было выжимать. Поскольку Живи и механик прочно застряли в машинном отделении, Уэлли решил пойти и спросить, не нужен ли он им. «Нет, вообще-то не нужен». «Просто жди американца», — велел Живи, вытирая пот со лба. Механик, чертыхаясь, возился с разводным ключом с полчаса, после чего, наконец, объявил, что насос можно опробовать. Запустив двигатель, он несколько минут наблюдал за давлением масла, потом улыбнулся и стал собирать инструменты. А Живи отправился в отель за Нейтом. Застенчивая девушка, дежурившая в регистраторской, сказала, что сегодня не видела мистера О'Рейли. Она позвонила к нему в номер, но никто не ответил. Тогда Живи остановил горничную, проходившую мимо, и та нехотя дала ему запасной ключ. Дверь была заперта, но не взята на цепочку, так что Живи открыл ее и осторожно вошел. Покрытая скомканными простынями постель была пуста. Живи увидел бутылки. Одна порожняя валялась на полу, другая, наполовину полная, стояла на столе. В комнате было очень холодно, кондиционер работал на полную катушку. Парень заметил голую ногу и подошел поближе. Нейт, голый, лежал на полу между кроватью и стеной. Простыня прикрывала лишь его колени. Живи слегка толкнул его ногу. Нога дернулась. Значит, американец жив. Живи, что-то приговаривая, стал трясти его за плечо, и, наконец, через несколько минут услышал глухое рычание, за которым последовало громкое и болезненное испускание газов. Плюхнувшись на кровать, Живи осторожно просунул руки Нейту под мышки и, оттянув от стены, подтащил к постели. Ему удалось перевалить обмякшего американца на кровать, после чего Живи быстро прикрыл его простыней. Раздался еще один болезненный стон. Нейт лежал на спине, одна нога свешивалась на пол, глаза у него запали, а волосы были всклокочены, дышал он медленно и затрудненно. Стоя у изножья кровати, живи во все глаза, смотрел на него. В проеме двери появились девушка-регистратор и горничная. Живи махнул, чтобы они ушли, запер дверь и поднял пустую бутылку.